Глава 9. Кто из вас знает методы ПЕРТ и ГАНТТ? Почти все поднимают руки. Что вы имеете в виду под «знает»? — спрашивает Рут. Хорошее рабочее знание, не придумав лучшего ответа, говорю я. Тогда, боюсь, я не знаю. Рут, я не имел в виду, что вы должны иметь докторскую диссертацию на эту тему. Вы когда-нибудь сталкивались с диаграммами Ганта? Да, не раз, но краткий обзор не повредил бы. Глядя на класс, я понимаю, что Рут не единственная, кто хотел бы услышать краткий обзор. Честно говоря, я этого не ожидал. Они должны были проходить эти основы на начальных курсах. У меня такой хороший набор диаграмм, с помощью которых можно продемонстрировать любую возможную конфигурацию. Жаль, я не взял их с собой. Может быть, сходить за ними в офис? Это значит потерять время, которого у нас и так немного. Ничего, симпровизирую. Давайте возьмем какой-нибудь очень простой пример, просто чтобы продемонстрировать концепцию. Отлично, соглашается Рут. Класс смеется. Студенты не любят сложных примеров. Я тоже. Предположим, начинаю я, все еще не знаю, какой пример мне привести, что наш проект — это строительство завода. Нам нужно построить здание, а затем сделать его функциональным. Не дожидаясь, пока Рут спросит, что я имею в виду под функциональным, я поясняю. Провести электричество, воду, систему кондиционирования и так далее. Нам также надо набрать поставщиков для строительства нашего оборудования и заключить с ними контракты. Нам надо дать поставщикам достаточно времени, чтобы они успели построить оборудование. Как только здание и оборудование будут готовы, мы можем установить оборудование. Завод почти готов. «Не раньше, чем вы наберете, обучите людей», — напоминает Фред. «И в чем смысл твоего замечания?» Тед реагирует раньше меня. Я бы сделал это более вежливо. Тут точно так же не указана масса других деталей. «Сделаем пример простым», — говорю я Фреду, и прошу его пройти к доске и начертить соответствующий график ПЕРТ. Он уверенно выходит к доске, у него уходит пару минут на то, чтобы начертить график. «Можете сделать оценку длительности каждого элемента?» — спрашиваю я его. «С удовольствием», — отвечает он, и, будучи финансовым менеджером, не может удержаться от вопроса. «Вы также хотите оценку инвестиций?» «Нет». Рисунок номер 4. Я жду, пока он закончит и вернется на свое место. В соответствии с числами, выбранными Фредом, потребуется 90 дней на то, чтобы построить здание, и 30 дней на то, чтобы сделать его функциональным. В общем, 120 дней. «Фред, ты откуда взял такие нереальные цифры?» — интересуется Тед. «С потолка», — спокойно отвечает Фред. Я игнорирую их перепалку. «На то, чтобы выбрать поставщиков, 15 дней. Только в мечтах. Это опять Тед». Я выразительно смотрю на него. «Извините», — машет он мне рукой. Я продолжаю. «На то, чтобы они поставили оборудование, уйдет еще 90 дней. Установка оборудования займет еще 30 дней. Что будет критическим путем?» «Здание». Тед сегодня не замолкает. «Почему?» «Потому что в соответствии с нелепыми цифрами Фреда на подготовку здания уйдет 120 дней, в то время как на подготовку оборудования 105 дней». «Вы слишком спешите», — говорю я ему. «Критический путь определяется как самая длинная цепь зависимых элементов проекта. Самая длинная по времени, конечно». «Знаю», — нетерпеливо говорит он, и добавляет медленнее. «Критическим путем будет путь, проходящий через элементы построения здания, перевод его в функциональное и установки в нем оборудования. В общем, 150 дней». «Критический путь», напоминаю я классу, «определяет время, необходимое для завершения проекта. Любое опоздание на критическом пути содержит завершение проекта. Вот почему критический путь должен быть в центре внимания управляющего проекта». Это ни у кого не вызывает вопросов. Неудивительно, учитывая их опыт с проектами. «Если мы назовем точку начала критического пути время 0, проект должен быть завершен в точке время 150. Когда мы должны начать второй путь? Когда мы должны начать выбирать поставщиков оборудования?» «С этим можно не спешить», — вызывается с ответом Брайан. «Мы можем начать выбирать поставщиков в точке время 15». «Что?» — восклицает Тед. Я показываю ему, чтобы он успокоился, и прошу Брайана подойти к доске и нарисовать соответствующую диаграмму Ганта. Он делает это без всяких затруднений. Рисунок номер 5. Брайан выбрал поздний старт для выбора поставщиков. Но, как мы слышали, у Теда, очевидно, иное мнение. Тед, только давайте вместо долгой речи вы просто начертите нам свою диаграмму Ганта. Это на какое-то мгновение лишает его равновесия, но только на секунду. Он заканчивает график и тут же начинает атаковать Брайана. Не знаю, что на тебя нашло. Ты что, серьезно хочешь сказать, что в тех проектах, которыми ты руководишь, вы начинаете путь как можно позже? Ну так я не удивлюсь, что твои проекты опаздывают. Если есть запас по времени, используй его. Это мой принцип. Понятно, Тед. Пытаюсь угомонить я его. Будьте добры, вернитесь на свое место, чтобы все могли увидеть, что вы начертили. Рисунок номер 6. Диаграммы Ганта, в отличие от графиков ПЕРТ, требуют решений, подчеркиваю я. Решение, составляющего план относительно того, когда начинать. Брайан выбрал поздний старт для выбора поставщиков, а Тед — ранний старт. Естественно, Тед почти кричит. Какой смысл в дополнительном риске? Смысл в том, вмешивается Фред, чтобы отложить инвестиции до того момента, когда они действительно необходимы. Ты не согласен, что это тоже важно? «Не уверен», — отвечает Тед, но видно, что замечание Фреда несколько поколебало его позицию. «Это оптимизационная задача», — уверенно говорит Брайан. «Мы должны сравнить экономию от более позднего инвестирования и, возможно, ущерб в результате завершения проекта несколько позже, чем запланировано». «Что я отчаянно ненавижу, — это оптимизационные задачи». На эту тему написано столько статей, все с математическими моделями, читать их сложно, да и долго. И, по моему опыту, практической пользы от них очень мало. Но что я могу сделать? Это оптимизационная задача. Рут поднимает руку. Я так и знал. Сейчас мне придется показывать им уравнение и как оно решается. Скучно и бесполезно. Конечно, я не помню все расчеты на память. Вздыхая, я открываю мои записи и показываю Рут, что она может задать свой вопрос. К моему удивлению, она говорит. Я не думаю, что это только финансовый вопрос. Это в значительно большей мере управленческий вопрос. Объясните, прошу я, не понимая, что она хочет этим сказать. В проектах значительно больше путей, чем в нашем примере, значительно больше входных элементов. Естественно. Если мы начнем все пути как можно раньше, не кажется ли вам, что управляющий проектом будет вынужден заниматься слишком многими вещами одновременно? По моему опыту, продолжает она, если я начинаю слишком много вещей одновременно, я теряю сфокусированность, а этого управляющий проектом никак не может себе позволить. Я никогда не смотрел на этот вопрос с такой точки зрения. Чтобы выиграть время, я спрашиваю класс. Что вы думаете? Логично, замечает Чарли. Очень логично. Оглядываясь назад, я думаю, что Рус сейчас показала мне мою самую большую ошибку. По выражению лиц остальных можно предположить, что они думают то же самое. Фред сохраняет невозмутимое выражение лица. «А вы что думаете, Фред?» «Я думаю, что кроме тех случаев, когда инвестиция относительно велика, аргумент рук значительно более важен, чем аргумент о более позднем инвестировании. У меня уходит какое-то время, чтобы понять, что он согласен с Рут. Он развивает свою мысль. Если управляющий проектом потеряет сфокусированность, проект, безусловно, опоздает. По сравнению с финансовыми потерями из-за более позднего получения дохода, от завершенного проекта все остальное просто незначительно. Никто не спорит, даже Тед. Отлично, Рут, хвалю я ее. Похоже, вы попали в десятку. Я еще не закончила, не принимает она похвалу. Я жду продолжения. Вы не могли бы повторить то, что вы сказали о необходимости сфокусировать внимание на критическом пути, просит она. Я не понимаю, к чему она клонит, но мне нетрудно повторить то, что я сказал. Критический путь определяет время, необходимое для завершения проекта. Любое опоздание на критическом пути задержит завершение проекта. Если мы начинаем в точке позднего старта, разве это утверждение не будет справедливо и для всех остальных путей? Медленно спрашивает она. Мне нужно это обдумать. Если мы начинаем путь в точке его позднего старта, начинаю я размышлять вслух, то этот путь не имеет никакого запаса по времени. Это означает, что любое опоздание на этом пути точно так же вызовет опоздание всего проекта. Именно, вмешивается Тед. Поэтому если мы начинаем все пути в точках их позднего старта, все становится одинаково важным, и я должен быть сфокусирован на всем сразу. А сфокусированности ничего не остается. Сфокусированность на всем одновременно – это то же самое, что отсутствие сфокусированности, соглашаюсь я с ним. Итак, к чему мы пришли? Если управляющий проектом начинает в точке раннего старта, они теряют сфокусированность. Если они начинают в точке позднего старта, сфокусироваться вообще невозможно. Нам нужно найти механизм, правила, которые позволяют управляющим проекта оставаться сфокусированными. Сфокусированность – это, конечно, важно, говорит один из студентов, но в проекте много других вещей, не менее важных. Можно мне сказать? Это замечание задевает Фреда. Он встает. В финансовом аудите мы хорошо знаем, что после того, как проект утвержден, есть только одна важная вещь. Немного, а одна. Если управляющий проектом сфокусирован, все проблемы будут решены. Если нет, мы перестаем ждать прибыли и молимся, чтобы убытки были не слишком велики. Выскажившись, он садится. Есть еще комментарии? Да, говорит Марк. Я показываю ему, что он может говорить. Еще 2 минуты назад я боялся, что это занятие превратится в скучную лекцию по математике. А теперь класс вовлечен в оживленную дискуссию. Это очень хорошо. Именно таким и должно быть обучение. Связанным с реальной жизнью. Страстным. Марк откашливается и начинает. Тем, кто не чувствует интуитивно, насколько важна сфокусированность, я хочу напомнить, что на протяжении реализации проекта Мёрфи обязательно ударит. И ударит не раз. Из собственного опыта могу сказать, что если управляющий проектом не сфокусирован или не может сохранить сфокусированность, всевозможные неожиданности наверняка приведут проект к фиаско. Правильно, правильно, слышу я традиционное английское выражение согласия. В группе, очевидно, есть студенты из Англии. Итак, что нам делать? Ранний старт не годится, поздний старт тоже не годится. Возьмем средний старт, кто-то пытается шутить. И все же, спрашиваю я, у меня нет ответа. Я это уже говорил, объявляет Чарли и уточняет. Я сказал, что нам нужен лучший способ управления проектами. «Мы сюда за этим и пришли», — басит Марк. «Ну и яму я выкопал для себя». Сохраняя строгое лицо, я говорю. «Может быть, можно подойти к этому вопросу с другой стороны? Должен быть хороший контрольный механизм, который будет держать нас сфокусированными». Все молчат, потому что никто, включая меня самого, не понимает, что я только что сказал. Но молчание длится недолго. «Что вы хотите этим сказать?» — задает вопрос Рут. Когда понимаешь, что ты в яме, немедленно прекращай копать, напоминаю я себе. Я открываю рот, чтобы признать, что не знаю, и не только я, но и существующее ноу-хау, когда меня спасает звонок. Не совсем звонок, а нечто еще громче. Тед. «Но это же очевидно!» — громогласно заявляет он. «Все знают, что контрольный механизм — это механизм, измеряющий прогресс проекта. Вся проблема в том...» — он поворачивается ко мне... что к тому времени, когда отчет о прогрессе проекта указывает, что что-то идет не так, уже, как правило, слишком поздно. Да, поддерживает его худощавый студент в конце второго ряда. «Как вас зовут?» — спрашиваю я. Том». Прежде чем он успевает забраться назад в свой кокон, я прошу его пояснить, почему он считает, что отчеты о прогрессе проекта указывают на проблему слишком поздно. Он не отвечает. За него отвечает Фред. Отчет о прогрессе покажет, что 90% проекта завершено в течение года, а потом на оставшиеся 10% уходит еще 1 год. Класс взрывается смехом. «Кажется, это всем знакомо», — замечаю я. Кивки со всех сторон. «В этом случае, с облегчением говорю я, давайте поговорим о том, как проводится мониторинг прогресса проекта. У нас уходит не так много времени, чтобы выяснить, каким образом в реальности измеряется прогресс проекта. И это не намного отличается от того, что я нашел в литературе. Прогресс измеряется в соответствии с объемом уже выполненной работы или инвестиции по сравнению с объемом, который еще предстоит выполнить. Во всех случаях, изученных моими студентами, включая случаи, в которых использовались контрольные точки и оплата в соответствии с прогрессом, этот показатель не делал различия между работой, выполненной на критическом пути, и работой, выполненной на других путях. «Кто-нибудь может сделать предположение о том, каков эффект измерения прогресса проекта таким путем?» — задаю я вопрос классу. «Это поощряет тому, чтобы начинать каждый путь как можно раньше», — первым отвечает Брайан. «Этот показатель поощряет управляющего проектом начать проект несфокусированным». «Более того», — замечает Чарли, — «этот показатель поощряет управляющего проектом оставаться несфокусированным». «Каким образом?» Это происходит из-за того, что по этому показателю, объясняет он, прогресс на одном пути компенсирует опоздание на другом пути. Таким образом, мы поощряем быстрый прогресс на одном пути, даже если другой опаздывает. «И что в этом плохого?» — интересуется Марк. «Если у меня возникли трудности на одном пути, почему мне не следует перейти на другие пути, где я могу двигаться?» «Но в конце они все равно сходятся вместе», — напоминает Чарли. «И тем другим путям, на которых ты быстро двигался, все равно приходится ждать опаздывающий путь. А это означает, что ты слишком рано сделал инвестиции, и, что еще хуже, что ты позволил себе не держать в центре внимания то, что должен был держать, опаздывающий путь, который требовал твоего внимания». Марк не отвечает. Похоже, что он копается у себя в душе. «Недальнозоркий, управляющий проектом, — продолжает Чарли, все еще обращаясь к Марку, — может не заметить те пути, прогресс на которых замедлился из-за каких бы то ни было проблем, а показатель будет продолжать показывать, что проект движется. И управляющий проектом выглядит хорошо. Какое-то время. Довольно долгое время. И только тогда, когда работа завершена на всех других путях и остаются пути, на которых возникли проблемы, только тогда становится очевидна ошибочность этого показателя. Марк, это не критика в твой адрес. Я веду себя точно так же. Это я только за последние 15 минут поумнел». «Спасибо», — отвечает Марк. «Мне надо это обдумать». Я не спешу нарушить тишину. Такое не каждый день бывает у преподавателя. Студенты на занятии учатся чему-то действительно важному, тому, что они смогут реально использовать. Учатся и признают это. В моей практике это в первый раз. Неудивительно, что я чувствую легкое раздражение, когда слышу голос Фреда. «Теперь я понимаю». «Что?» Мой голос звучит более резко, чем я хотел бы. «Теперь я понимаю, почему у многих проектов уходит так много времени на то, чтобы завершить последние 10%. Это потому, что при измерении прогресса мы недоучили важность критического пути. Я нашел врага. Это я сам. Это я готовлю все отчеты о прогрессе проектов». Вот это группа! Я заворачиваю к дому и изо всей силы резко жму на тормоза. Переведя дух, выбираюсь из машины и проверяю передний бампер. Не думаю, что мне удалось бы просунуть даже папиросную бумагу между бампером моей машины и сияющим Chevrolet Blazer. На нем временный номер. Почему Джутин не предупредила меня, что у нас к ужину будут гости? Я обхожу этот замечательный инжиниринговый экземпляр. Это моя мечта. Спортивная модель. Полноприводная. Большая, просторная, сильная машина. Недоступная мечта, по крайней мере, не сейчас. Эта крошка стоит почти столько, сколько я зарабатываю за год. Я вхожу в дом. Гостей нет, чудит в душе. Стол накрыт на двоих. В центре стола большие красные свечи. Свечи! Я несусь назад к Блейзеру и достаю из бардачка регистрационные документы. И что я теперь буду делать? Это зашло слишком далеко. Я возвращаюсь в гостиную, делаю напитки себе и Джудит, сажусь на диван и жду. Наконец, она спускается. Она очень красива. Новая прическа. Я не уверен насчет сережек, но платье я узнаю. Она садится рядом со мной, берет свой бокал и, глядя на золотистую жидкость, спрашивает. «Ну, как тебе твой подарок?» «Ясно, это мой подарок. Тебе понравился цвет?» «Серебряный — это наш цвет, правда?» Я делаю еще один глоток. «Я знаю, как ты хотел спортивную модель. Тебе пора иметь хорошую машину». «Я мог бы подождать». «Твоя машина просто разваливается». Она усаживается ко мне на колени. «Это не пройдет. Не в этот раз». «Джудит, как мы за нее расплатимся?» «Как-нибудь справимся, милый». Ее губы скользят по моей щеке. Я пытаюсь вернуть ее к реальности. «Мы не можем себе ее позволить», — говорю я. «Дорогой, ну конечно же можем». Она освобождает галстук и начинает расстегивать пуговицы на рубашке. «Ты получишь тенуру. И как ты мне много раз говорил, должность полного профессора, и кафедра не за горами», — она поглаживает мне грудь. Я беру ее за плечи, мягко отодвигаю и медленно повторяю, подчеркивая каждое слово. «Сейчас мы не можем себе позволить купить ее». Она смотрит на меня, потом встает. «Рик, я слышу это с того самого дня, как мы поженились. Мы не можем себе этого позволить». Мы не можем себе этого позволить. Я не могу этого больше слышать. Я ждала, пока ты закончишь свою учебу. Я слова не сказала, когда твои друзья уже прилично зарабатывали в то время, как ты продолжил свою академическую карьеру. Теперь довольна. Я хочу жить. Сейчас. Джудит, пожалуйста, это реальность. Сейчас мы не можем себе это позволить. Ты знаешь, какие у нас долги. Ты знаешь, что мы не можем позволить себе даже вторую подержанную Субару. А ты идешь и покупаешь новенький Chevrolet Blazer? Послушай, Ричард Сильвер. Она кладет руки на бедра. Я не хочу больше этого слышать. Я не хочу больше от тебя слышать, что мы сейчас не можем себе это позволить. Что нужно подождать, что когда-нибудь... Джуди. Я пытаюсь уговорить ее. Это жизнь. Жизнь? И ты еще смеешь говорить мне про жизнь? Я не собираюсь тебя больше слушать. Она начинает плакать. Я и так тебя слишком много слушала. Это больно. Несколько лет назад я сказал, мы не можем позволить себе ребенка, не сейчас. А год назад врачи сказали Джудит, что она уже не сможет иметь детей. Я встаю и обнимаю ее. Но это никудышная компенсация, как и новый дом или Chevrolet Blazer.